Какой яркой и страстной была эта отвергнутая, впервые оказавшаяся бессильной красота! — Слушай, — повторила она, — слушай. — В последний раз. Подумай о том, что я неограниченная властительница этого замка и твоей жизни. Подумай о том, что ты дышишь еще только потому, что я люблю тебя. Подумай! «Я уже думал обо всем этом», — ответил Маранж. «Последний раз подумай», — повторила Антинея. Умиротворенное лицо Маранжа засияло в эту минуту таким ярким светом, что на мгновение я забыл даже про его противницу. В этом преображенном лице не было ничего земного. «В последний раз», — надломленным голосом прохрипела Антинея. Маранж как будто не замечал ее. «Хорошо. Будь по-твоему». Раздался резкий звон гонга. Антинея ударила по нему серебряным молотком. Белый туарег показался на пороге. «Увести его», — приказала она. Маранж вышел с высоко поднятой головой. Теперь я держал Антинею в своих объятиях. В моих руках была не чувственная развратница, не гордая королева. К моему сердцу плача прижималась несчастная, обиженная девочка. Ее растерянность была так велика, что она не удивилась даже моему внезапному появлению в ее комнате. Ее голова лежит на моем плече. Как серп луны в черных тучах, ее дивный профиль то появляется, то исчезает в черных волосах. Ее теплые ручки конвульсивно обнимают меня. О, дрожащее сердце людское! Кто может сопротивляться таким поцелуям среди насыщенного ароматами воздуха, среди этой томительной неги? Я сознаю, что моя воля растворилась без остатка. Кажется, это мой голос шепчет. О чем бы ты меня ни просила, что бы ты мне ни приказала, я все исполню. Мои нервы натянуты, как струны. Моя запрокинутая голова покоится на упругом и нервном плече. В воздухе клубится ароматный дым. Мне чудится, что фонари на потолке начинают раскачиваться, как гигантские кадильницы. Чей-то голос повторяет, как во сне: «Я исполню, что бы ты мне ни приказала». Кажется, это мой голос. Совсем близко от моего лица я вижу лицо Антинеи. В огромных ее зрачках мелькнул какой-то странный огонек. Несколько поодаль я вижу фосфорицирующие во мраке зрачки царя Хирама. Он лежит подле маленького кайруанского столика, голубого с золотом. На столике серебряный молоток. Только что ударом этого молотка Антинея вызвала белого туарега. Этот тяжелый молоток с длинной ручкой слоновой кости — тот самый молоток, которым маленький лейтенант Кейн убил белого туарега. Я больше ничего не вижу. Глава 17. Дева скал. Очнулся я в своей комнате. Солнце, стоявшее уже в зените, наполняло ее невыносимым светом и жаром. Первое, что мне бросилось в глаза при пробуждении, это была штора, сорванная с окна и валяющаяся посреди комнаты. Тогда мало-помалу я стал припоминать события предшествующей ночи. Голова моя раскалывалась на части от боли, мысли путались в ней, память как будто бы подернулась дымкой. Я вышел из комнаты вслед за гепардом, это бесспорно, сказал я себе. Красная полоска на указательном пальце свидетельствует о том, с какой силой он тянул меня вперед, колени мои грязные, пыльные. Ах да, ведь я ползком пробирался вдоль стены зала, в котором дежурили белые туареги,